Глава 35. Внезапно за дверью послышались чьи-то голоса. Разговор велся явно на повышенных тонах, и леди Амории показалось, что она слышит даже самое настоящее рычание. Нойс нахмурился и убрал сферу подальше. «А я вам говорю, что ректор занят!» донеслось до лорда Бронского. Голос был очень знакомый. За дверью стоял и припирался с неизвестным магистр прилюдный. «Пропустите, я вам говорю!» А вот сейчас за дверью явно зарычали. Лорд Каленый пришел. Одновременно подумали ведьма и Нойс. «Как там Ник?» Быстро спросил у ведьмы ректор. Оклемался. Что ему сделает с оборотню? Махнула рукой леди Амория. Я забежала на минутку в лазарет. Дмитрий сказал, что парнишку хоть сейчас можно выписывать. Но я решила, пусть переночует. Так, на всякий случай. Хотя бояться уже нечего, — добавила ведьма и потрясла сумочкой. «Новости у меня есть, и не все плохие», — подмигнула она Нойсу. У ректора отлегло от сердца. Он выпрямился, вышел из-за стола и быстро подошел к двери, которая уже содрогалась от толчков. «А молодец прилюдный», — с одобрением подумал ректор. Вызвал огонь на себя и держится неплохо. «Магистр, я уже освободился», — громко сказал Нойс, и дверь тотчас распахнулась. Хорошо еще, что ректор предусмотрительно отошел в сторону. Ему на службе приходилось довольно тесно общаться с оборотнями. И он неплохо знал их реакции, почему и сразу заметил, что ворвавшийся в кабинет лорд Каллины был недалек от оборота. Его глаза полыхали желтизной, а зрачок опасно сузился. Это было уже серьезно. Магистр замер и на мгновение отвел глаза в сторону. Замер и лорд Каллиный. Оборотень был вполне социализированным существом. Но, конечно, такая новость о сыне, которому какой-то подлец посмел подлить приворотного зелья, кого хочешь вышибет из седла. Но и Нойс был не лыком шит. Вот тут и пригодилась его служба среди оборотней. Ректор понимал, что когда оборотень находится в таком состоянии, смотреть ему прямо в глаза нельзя, ни в коем случае. Ведь он не вполне адекватен и воспримет такой взгляд, как вызов. Но и долго держать глаза отведенными никак нельзя. В этом случае оборотень почувствует, что стоящий напротив явно слабее его. «Хм!» – хрипло откашлялся оборотень. «Что с моим мальчиком? Я вас спрашиваю, лорд Бронский, как вы могли допустить, чтобы в лучшем учебном заведении Санейского герцогства могло случиться такое непотребство?» Нойс почувствовал, что все. Лорд Каллиный сбросил пар и теперь способен к спокойному, ну, скажем так, относительно спокойному разговору. «Магистр прилюдный, благодарю». Он кивнул взмокшему и красному как рак мужчине, который вытирал пот со лба своим клетчатым носовым платком. Прилюдный кивнул и, не глядя на растрепанного и злого оборотня, закрыл дверь с той стороны. «Может быть, все-таки зря разрешили оборотней принимать в академию?» – подумал совершенно опустошенный магистр и на минуту привалился к стене. «Тут едва разберешься с адептами, как их папаша готовы к тебе в горло вцепиться!» Мужчина сглотнул и потер кадык. «У страха глаза велики!» – хмыкнул он и немного расслабился. «Лорд Каллиный, прошу вас, присядьте», – вежливо сказал Нойс и даже пододвинул оборотню удобное кресло. «Вы мне тут клыки не заговаривайте», – огрызнулся оборотень, но сел и свирепо уставился на ректора. Тут подключилась леди Амори. «Не волнуйтесь, мой дорогой», – проворковала она таким тоном, о наличии которого у ведьмы Нойс даже не подозревал. «С Ником все будет хорошо». Ведьма откинула упавший на лицо локон и улыбнулась. Оборотень скривился. Но обаяние профессиональной ведьмы свое дело сделало. «Будет или уже хорошо?» буркнул он и запустил руки в буйную поросль темно-желтых волос на голове. «Волк или тигр?» прищурилась леди Амория. «Надо будет глянуть в личном деле Ника. Не повредит иметь более широкое представление о тех, с кем приходится жить рядом», решила ведьма. «И будет, и уже все в порядке», бодро откликнулась леди Амория. «Но я порекомендовала лекарю оставить вашего мальчика в лазарете на ночь исключительно на всякий случай», — добавила она и на секундочку отвела взгляд. «А хорош оборотень», — мелькнула у нее мысль. «Одно жалко, однолюбы они», — мысленно вздохнула ведьма. Лорд Каллиный повел могучими плечами и с подозрением уставился на ведьму. «Не морочьте мне голову», — так и говорил его взгляд. «Я должен убедиться в этом», — жестко сказал оборотень. «Конечно, лорд Каллиный», — воскликнула ведьма. «Я могу вас проводить к сыну прямо сейчас». Оборотень недовольно хмыкнул. «И Вика, я тоже видеть хочу». Леди Амория понятливо кивнула. Она действительно понимала, насколько важно оборотню увидеть обоих сыновей. Близнецы-оборотни ведь сильно связаны между собой. «Ладно, уговорили», – нехотя сказал лорд Каллины и недовольно посмотрел на ректора. «Но я еще вернусь. Разговор не окончен», – резко добавил оборотень и вскочил с кресла, как мячик. Ведьма с оборотнем вышли, и Нойс остался, наконец, один. Он выдохнул и рухнул в освободившееся кресло. Но расслабляться было рано. Что-то тревожило ректора. Он тотчас вернулся к столу и опять схватил сферу в руки. «Что-то с ней не то», – пробормотал Нойс, переворачивая сферу и так и эдак. Сфера послушно мигала то синим, то ярко-алым, то отдавала зеленью, то серебром. Как будто бы все верно, все четыре стихии мага были видны как на ладони. Но Нойса терзало смутное сомнение. Просто, ну, не верил ректор, что все его труды с мисс Недотрогой, как в Академии привыкли называть Лилиану, были впустую. А ведь, судя по показаниям измерительной сферы, это было именно так. И показания эти следовало внести в журнал. Ректор поставил, наконец, смущавшую его сферу на стол и глубоко задумался.